Глава третья. Просыпался дважды, не понимая, что с ним и где он. Бессмысленно пялись в пустую темноту, пропитанную запахами пота и грязной одежды. Слушал похрапывание партизанского командира и успокаивался, вновь проваливаясь в расцвеченную несущимися по кругу спиралями бездну. Сон пришел под утро. Яркий, выпуклый, реальный кошмар. Худенькая женщина в легкомысленном желтеньком платье и двое детей. Мальчик и девочка бежали по бескрайнему изумрудно-свежему лугу, синему от васильков и белому от ромашек, смыкающемуся на горизонте снежно-лазоревым небом. Дети весело смеялись. Женщина, молодая и грациозная, кружилась, лучась счастьем и красотой. Зарокотал гром, небо стремительно затянули черные тучи. Тучи налились зловещим багрянцем и вместо освежающего дождя пролились потоком огня. Тьма заклубилась вокруг фигурок женщины и детей, и из чернильной пелены протянулись десятки тощих, когтистых, алчно шарящих рук. Затрещало желтое платье. Истошный детский крик резанул по ушам. Зотов неистово завыл: «Светка! Светка!» Рванулся на помощь и очнулся в холодной сырой полутьме, хватая воздух ртом и разрывая на груди промокшую рубашку. Он опять не успел. Зотов тяжело задышал и откинулся на жесткую подушку. Светка. Леденящий душу, осязаемый каждой клеточкой тела кошмар преследовал Зотова почти уже год. Одно время он даже перестал спать, превратившись в иссушенную горем отупевшую мумию. Он крепко запил и только водкой смог притупить невыносимую боль. Водкой и кровью. В себя привела угроза отлучения от любимой работы. Со Светкой они познакомились в 34-м. Спасение челюскинцев, первые герои Советского Союза, слухи о скором запуске московского метро. Она студентка первого курса. Он боевой офицер особого отдела НКВД, повидавший в жизни кучу отборнейшего дерьма. Что у них было общего? Ничего. В киношке крутили веселых ребят, Зотов поперся с друзьями и в фойе увидел ее. Красивую, невысокую, темноволосую, худощавую, с удивительными, карими глазами и самой милой улыбкой на свете. Тот сладкий момент, когда в голове щелкает, и ты понимаешь, что это твой человек. Через минуту Зотов представился, смущаясь, словно подросток, и морозя какие-то глупости, фильм он почти не смотрел. Тот прекрасный вечер навсегда поселился в самых укромных закоулках души. Через два месяца они поженились. Коллеги и знакомые ахнули. «Как? Неужели злюка и затворник Зотов интересуется женщинами?» «Да не может этого быть». «Может, может». Светка подарила ему Оленьку и Дениску. Девочка — копия матери. Мальчик — копия бати. Зотов в детях не чаял души, жалея лишь об одном. Работа отнимала все время, дома он почти не бывал. Светка не жаловалась, терпеливо ожидая мужа из многомесячных командировок. Ночевала в госпиталях, когда израненного супруга чуть ли не по частям привозили в Москву, иронично величала это больничной любовью, пряча слезы, когда за ним вновь хлопала дверь. Светка никогда не знала, вернется он или нет. А он был благодарен ей за терпение, за тихое семейное счастье, за детей, за ночи полной нежности и тепла. Мысли о Светке и детях помогли выжить под вмороженным в стылое небо солнцем Финляндии. И в жаркой Испании, чей воздух был пропитан пылью, соляркой и летящим свинцом. Первые ласточки наступавшей большой войны. В начале лета проклятого 41-го Светка уехала с детьми гостить к родителям в Белоруссию. Кто тогда знал? Война застала Зотова в Ленинграде, меньше 1000 километров от семьи. Дорога среди смерти и пламени, которую он так и не смог одолеть. Вечная кровавая рана, повод ненавидеть себя. Оставалась надежда, что Светка и дети надежно укрыты в белорусской деревеньке, затерянной среди лесов и болот. Правда открылась осенью. Тот случай, когда правда совсем не нужна. Из Белоруссии пришла короткая и страшная шифрограмма. Светка пыталась уехать в Москву, но не смогла. Немцы наступали стремительно. Какая-то мразь, выслуживаясь перед новым порядком, выдала семью красного командира карателям. Светку изнасиловали и закололи штыками, детей бросили в яму вместе с матерью и закопали живьем. Зотов прочитал текст безо всяких эмоций. Из кабинета, где его тактично оставили одного, вышел постаревший лет на 20 человек с волчьей тоской в запавших глазах. Жить не хотелось. Через 2 месяца он бросил пить и подал рапорт о переводе в 4-е управление НКВД. Террор и диверсии на занятых противником территориях. Лучшая возможность умереть, прихватив как можно больше ублюдков с собой. Дверь землянки приоткрылась, в светлом пятне замаячила тень. «Товарищ Зотов! Товарищ Зотов!» «Что?» Он узнал голос Маркова. «ЧП, товарищ Зотов! Вставайте!» Вот наказание. Зотов с трудом сел, растирая пухшие ноги, морщась от боли и сочно похрустывая суставами. Башка дурная, словно с похмелья. «Пойдемте, товарищ Зотов!» «К чему спешка?» Думал у партизан отдохнуть. «Ага, держи карман шире». И жалобно попросил. «Умыться бы». «Это можно! На улице вода есть! Петро, полей!» Зотов, постановая и охая, выбрался из землянки. Под пальто забрался утренний холодок. На часах 7:10 солнце пронзило лес косыми копьями золотистых лучей. Петро, выполнявший при Маркове роль ординарца, звякнул ведром. Обжигающая ледяная вода полилась в подставленные ладони. Зотов, отфыркиваясь, ополоснул лицо, принял не первой свежести полотенце и растер кожу до скрипа. «Поспешите, товарищ Зотов!» Марков нетерпеливо запрыгал. «Что случилось?» — требовательно спросил Зотов, направляясь за командиром. «Да ответьте вы, наконец!» Марков остановился, поманил пальцем и горячо прошептал в ухо. «Твердовский ночью повесился!» И чуть не бегом кинулся по тропе. «Твердовский? Это еще кто?» Удивленный Зотов, пошатываясь, двинулся следом. Партизанский лагерь был тих и безлюден, только откуда-то со стороны доносились голоса и тонкое повизгивание пилы. «Твердовский, Твердовский...» Вчерашний день в памяти расплылся кляксой гудрона, мысли растекались и пузырились, всячески избегая собирания в кучу. «Твердовский...» «Особист!» — осенило внезапно. «Ну точно, Олег, как его там? Который с Волжиным свару устроил и трибуналом грозил. Потом, правда, оказался нормальным мужиком, звал с утра в гости на разговор. А теперь, значит, повесился. Интересно...» Марков свернул к неприметной землянке, перед входом которой курили начштаба Лукин и молодой партизан с чехословацкой винтовкой ВЗ-24, более удобной копии немецкого Маузера, стоящей на вооружении румынских частей. Зотов поздоровался с каждым за руку. Лукин выглядел нервным, невыспавшимся и помятым. «Приходил кто?» — осведомился Марков. «Ни единой души, товарищ командир!» — доложил партизан. «Близко никого не пускать! Рот держи на замке!» — распорядился Марков, первым спускаясь в землянку. Лукин пропустил Зотова вперед. Двери оставили открытой. Внутри узкие нары, стол, заваленный бумагой, керосиновая лампа, на стене синяя милицейская форма старшего лейтенанта. Особист висел у дальней стены, рядом с печкой, подогнув ноги и коленями, почти касаясь соломы, настеленной на полу. При высоте землянки по-другому повеситься невозможно, разве что сидя. Голова, упавшая на грудь, сверкала залысинами. Руки свисали вдоль тела худыми плетьми. «Вот так-то», — промямлил Марков, нерешительно замерев на входе. «Кто нашел тело?» — осведомился Зотов. «Я и нашел», — хмуро отозвался командир. «Олег Иванович с позаранку вставал. У нас с ним завсегда летучка утренняя была, потом он обычно исчезал на весь день». «Куда?» «По своим делам. Олег Иванович знаете какой?» «Был. Во всех окрестных деревеньках и селах свои люди имелись. Аж на агентурная сеть. Он до войны участковым работал. Стало быть, тут его каждая собака знала. Я пришел, стучу, тишина. Дверь открыл, а он, значит, висит». «А я повторяю, не мог он повеситься? Ну не мог!» — горячо возразил Лукин. «Я к Олегу Ивановичу заглядывал перед сном. Он работал, писал что-то, записи спрятал, как обычно, если кто посторонний входил. Спокойный был, ничего странного я не заметил. Рассказывал, что зуб у него качается после драки. Говорит, и так зубов нет, а тут это, а сам смеется». «Нужен список всех, кто видел умершего вечером», — потребовал Зотов. «Сделаем», — согласился Марков. «А зачем?» «Не знаю пока», — признался Зотов. «Предчувствие нехорошее. Тело трогали?» «Не единым пальцем», — заверил Марков. «Я трогал», — хмуро сказал Лукин. «Пульс проверял. Нащупали?» — поддел Зотов. «Да какое там?» Начштаба отвел взгляд. «Назад, пожалуйста», — попросил Зотов, подступая к трупу вплотную. Особист еще не окоченел, возможное самоубийство произошло часов 5 назад, максимум. Кожа бледная и сухая. Зотов ощупал пеньковую веревку и узел, не поленился залезть на кусок бревна, служащий табуретом, и изучить потолок. Осмотр выявил кучу незаметных, на первый взгляд, но крайне интересных особенностей. Начштаба прав, повеситься Твердовский не мог, но совсем не по причине живости характера или отсутствия суицидальных мыслей как таковых. Зотов отряхнулся, повернулся к двери и очень тихо сказал. «Убийство, товарищи партизаны». «Я так и думал. А вы, товарищ командир, не поверили?» Глаза начштаба вспыхнули недобрым огнем. «Убийство!» — ахнул Марков. «Уверены?» «На 1000%. Подержите тело. Осторожнее, не топчитесь». Зотов открыл перочинный нож и срезал веревку. Партизаны подхватили мотнувшего головой особиста и, повинуясь жесту Зотова, положили мертвеца на матрас. «Смотрите, штука какая!» Зотов с видом школьного учителя показал на шею повешенного. «Имеем два характерных кровоподтека. Один менее выраженный, более тонкий, вокруг и назад. Второй, как и положено при повешении, под подбородком, концами к ушам. Диаметр следа равен диаметру веревки. Вопросы есть?» «Сначала удавили, а потом изобразили самоубийство», — предположил Марков. Зотов в нем не ошибся, умный мужик. «Тем будет легче, ну или сложнее, по обстоятельствам». «Именно так. Использовали шнур или тросик, и убийца был сильным, натренированным. Без сноровки задушить взрослого, здорового человека просто немыслимо. Будет много шума и возни». «Действовал профессионал», — подтвердил Зотов и отметил про себя. «Покойник весил килограммов 70. Подвесить такого довольно проблематично. Убийц двое? Вариант». «Складно», — хмыкнул начальник штаба. «Одно но. Где следы борьбы? Человека, если душат, он брыкается, все сметает вокруг». «А вот это хороший вопрос». Зотов посмотрел на Лукина с уважением. «Вы, вероятно, последним видели жертву живой. Приглядитесь, в обстановке нет ничего необычного». «Вроде все нормально». Лукин огляделся. «Да я и не помню толком. Соскочил буквально на пару минут перед сном». «Ни хрена не все», — возразил Марков. «На столе, гляньте, бардак. Листы вперемешку разбросаны. А у Олега Ивановича всегда полный порядок был. Я однажды карандаш на место не положил, так целую лекцию выслушал. Стыдище было, спасу нет. Отчитывал меня, словно мальчишку неразумного. Карандаши у него всегда в стакане стояли. Попочка к попочке, у стеночки справа. А сейчас стакан ближе к краю подвинут. И карандаши, как попало, торчат». «Спасибо, товарищ командир», — одобрил Зотов, копаясь в консервной банке с окурками. «Пепла в ней почти не было, значит, падала и была поставлена на место». «Отсюда вывод. Следы борьбы имели место быть, но убийце хватило времени и ума прибрать за собой. Пусть не начисто, но очень старался. Еще по следам обратите внимание на место, где висел труп. Солома взбита везде одинаково, а повешенный бьется так, что пол был бы вспахан вдоль и поперек. А мы этого не наблюдаем. Почему?» «Вздернули мертвого», — угрюмо отозвался Марков. «Вам нужно следователем работать», — восхитился Зотов. «Такой талантище пропадает». «Да чего тут? Много ума разве надо?» Лицо командира окаменело. «Я эту тварь из-под земли достану и наизнанку выверну. Такого человека сгубить!» «Сколько штуков в отряде?» «На сегодняшний день 132 человека. Минус Олег Иванович», — без раздумий ответил Марков. «Один из них враг, хитрый, сильный, расчетливый. А может, и не один». Зотов обвел командиров пристальным взглядом. «И врага необходимо вычислить в кратчайшие сроки». «Поможете, товарищ Зотов?» — умоляюще спросил Марков, став похожим на большого растерянного ребенка. «Вижу, опыт имеете. Ухватки у вас такие особенные. Опять же, из центра вы, значит, непростой человек. При доверии, стало быть». Зотов задумался. Мечты о коротком отдыхе развеялись окончательно и без права на апелляцию. Влип по самое не балуйся. Самолета не будет, немцы рядом, а тут еще труп особиста нарисовался. Преступление без единой ниточки на данный момент. Раскрыть такое дело практически невозможно, особенно в условиях приближающейся немецкой карательной операции. Можно отказать Маркову. Да толку. Сидеть в землянке в ожидании эвакуации, глуша командирский самогон и закусывая трофейной тушенкой. Глупо. Тем более, если рядом убийцы и сотня с лишним подозреваемых. «Хорошо», — решился Зотов. «Я согласен». «Сознательный вы человек», — обрадовался Марков. «Я против», — угрюмо возразил Лукин. «Вы совершаете ошибку, товарищ командир, допуская к расследованию посторонних». «Товарищ Зотов, не посторонний», — назидательно отозвался Марков и упрямо сжал тонкие губы. «Но и не свой», — полыхнул начштаба. «Мы не дети, вполне можем своими силами разыскать и наказать виновного. А так что получается? Неумехи мы?» «Ты, Владимир Алексеевич, не ерись», — нахмурился Марков. «Ты начштаба. Твоя задача какая? Боевую работу вести. Вот и веди. Каждый своим делом заниматься должен. Все, кончаем базар. Это приказ мой. Понял?» «Понял. Разрешите идти?» Лукин побагровел, швырнул окурок под ноги и, не дожидаясь ответа, двинулся к выходу. «Задержитесь, товарищ майор», — повысил голос Зотов. «Ну?» Лукин остановился в дверях. «Надеюсь, нет нужды объяснять, что для партизан смерть Твердовского должна остаться самоубийством». «Я не дурак, товарищ из центра!» — отчеканил начштаба и взобрался наверх. Было слышно, как он отчитал часового. Зотов поднял окурок, затушил и сунул в банку. «Вот как с таким контингентом работать?» — посетовал Марков. «Один горячий, как молодая вдова. Второй самый умный, третий повесился». «Повесили, в смысле?» «Четвертый? Год назад поросятам хвосты крутил, а тут стал теоретиком. Партизанской войны учит твою в душу мать!» «На вас вся надежа, товарищ Зотов». «Мне потребуются особые полномочия». Выставил условия Зотов. «Полная информация по первому требованию, невмешательство третьих лиц и неограниченная свобода действий в рамках расследования. Иначе я работать не буду». «Что угодно!» — клятвенно заверил Марков. «С чего начнем?» «Тело в санчасть. Пускай врач осмотрит». «Врач!» — загрустил командир. «Горе одно, а не врач. Фельдшером в Кокоревке работал. Бабок от ревматизма пользовал, мужикам зубы клещами драл. Банки от любой болячки прописывает, толку, как от козла молока. А другого нет. Все равно пусть посмотрит». «Второе. Часового со входа не снимать, в землянке ничего не трогать, без меня не входить. Любопытствующих гнать поганой метлой. Из лагеря никого не выпускать, и мне нужна экстренная связь с центром». «Нам строжайше, стало быть, приказано работать лишь на прием», — растерялся Марков. «До особых распоряжений или резких изменений обстановки». «По-вашему, обстановка не изменилась? Убит начальник особого отдела. Радист у меня свой. Выйдем на связь самостоятельно. Центр ждет подтверждения, что мы добрались. Дайте проводника. Попробуем обернуться за 4 часа». «Опасно. В лесу-то», — предупредил командир. «Хотите, взвод охраны назначу? Вчера вечером пришлых видели. Возле Журавлиного болота шастали. Убрались на восток». «Малой группе легче проскочить незаметно», — подумав, ответил Зотов. «Пойдут только мои люди и ваш проводник. У меня просьба, товарищ командир, мне бы переодеться в более подходящее, неудобно, по буеракам, в пальто и ботиночках, лакированных прыгать». «Сделаем!» — кивнул Марков, вышел на улицу и горячо зашептал на ухо часовому. Зотов задумчиво посмотрел на мертвеца и поспешил за командиром. «По возвращении надо будет повторно, неторопливо и вдумчиво исследовать землянку. Большая часть подробностей сразу не открывается». Марков повел Зотова к землянке, выделенной для отдыха разведчикам. У входа расположились Егорыч, штопающий гимнастерку, и Карпин, колдующий перед крохотным зеркалом с бритвой в руке. «Хорошо, не придется будить». «Доброе утро!» — поприветствовал Зотов. О случившемся решил пока не распространяться. Слишком много ушей. «Доброе!» — откликнулся лейтенант, сплюнув мыльную пену и перекосил лицо, выскребая левую щеку. Егорыч козырнул и выпустил клуб сизого табачного дыма. «Как спалось?» «Изумительно!» Карпин дыхнул перегаром и шумно умылся. «Прогуляться надо, лейтенант!» Многозначительно подмигнул Зотов. «Воздухом подышим, птичек послушаем, свяжемся с центром, отчитаемся про успех». «Через 10 минут будем готовы!» Лейтенант наклонился и крикнул в чернеющие недра землянки. «Эй, Шантропа, поднимайтесь! Капустин, рацию! Вещь мешки оставить!» Внутри жалостливо и разочарованно замычали. Грохнулось что-то железное. «Одежонку сейчас подберем, это мы мигом», — заверил Марков, увлекая Зотова за собой. «Аверкина напряжем. Будете как взаправдышний партизан с плаката. Пулеметными лентами перемотаем, гранату привесим. Жаль, аппарата фотографического нет». «И бороды им», — посетовал Зотов. «Какой партизан без бороды?» «Борода — дело наживное», — отозвался Марков, без стука вторгаясь в одну из землянок. «Степаныч, снова разбазариваешь веренное имущество?» «Шутите, товарищ командир?» Навстречу поднялся интендант, одетый в меховую жилетку и валенки. Неужели не жарко ему? Землянка у хозяйственника большая, разделенная пополам на жилую зону, со столом и лежанкой. И, вероятно, склад, занавешенный куском латанной мешковины. «Шучу, Аркадий Степанович». Марков разом помрачнел. «А повода нет. Глянь, руки трясутся. Мы только от Твердовского. Повесился он». «Как?» — ахнула Веркина и едва не сел мимо нар. «На веревке», — резанул командир. «Утром пришли, а он висит, стало быть. Ты куда?» «К Олегу Ивановичу», — смешался подскочивший интендант. «Это же ужас! Что происходит?» «Сиди. Доступа к телу нет, я приказал. Тут товарищ Зотов, подбери ему одежду и чтоб поприличней. Без кровоподтеков и дыр, а то я знаю тебя. Потом ко мне заскочишь, обмозгуем за это дело», — велел Марков и оставил Зотова наедине с ошалевшим Аверкиным. «Вы его видели?» — после долгого молчания спросил интендант. «Видел. Неприятное зрелище. Вчера познакомились, хотели поговорить, а утром человека находят в петле». «Это же ужас! Что происходит?» — повторил Аверкин. «Я не верю, чтобы Олег Иванович повесился. Не верю!» И опомнился. «Одежду вам подобрать, товарищ Зотов. Это я мигом. Руки поднимите!» Зотов послушно растопырил руки. Интендант хмыкнул и скрылся за занавеской. Вернулся через минуту, держа стопку одежды. «Примеряйте, товарищ Зотов. Размер обуви какой у вас?» 42-й. «Вы одевайтесь, на меня внимания не обращайте». Аверкин снова скрылся из виду. Зотов разложил обновки на койке. Практически новая гимнастерка, солдатские галифе с усиленными коленями и шикарный суконный китель неизвестного образца, некогда, вероятно, интенсивно черного цвета. Теперь выленивший и застиранный до серо-землистого оттенка, но добротный и крепкий, самое то для холодных весенних ночей. В довесок широкий ремень и пилотка без звездочки. Пилотка, пожалуй, лишняя, слишком неудобная штука в лесу, потерять проще простого. Вещи пришлись неожиданно в пору, словно в собственный шкаф залез. «Вы волшебник, Аркадий Степанович», — восхитился Зотов. «Все как на меня шито, тютелька в тютельку». «Глаз у меня наметанный», — откликнулся Аверкин и вышел с хромовыми сапогами в руках. «Ого! А вы изменились. Были на чиновника похожи, а теперь вид боевой. Я редко когда ошибаюсь, с 18-го года по хозяйственной части солдатиков одел на пару дивизий. Меня сам Тухачевский благодарил». И примолк, поняв, что сболтнул лишнее, упомянув опального маршала. «Сапожки вот, примерьте, пожалуйста». Зотов уселся привычным движением, намотал портянки, обулся, встал и щегольски притопнул каблуком. 2-0 в вашу пользу, Аркадий Степанович. Я уж тогда в конец обнаглею, позволите? Можно пилотку заменить на другой головной убор. И вдруг кобуру какую найдете, самую завалящую, под ТТ». «Одну минуту». Аверкин исчез в недрах склада. Вернулся и протянул шерстяную кепку в мелкую полоску и потертую кобуру мягкой коричневой кожи с отсеком под запасной магазин. Действительно, золотой интендант. Все-то у него под рукой. «Свою одежду оставьте, подлатаю, да и постирать нужно». «Я ваш должник, Аркадий Степанович». Перед уходом поблагодарил Зотов. «Сочтемся после войны», — слабо улыбнулся Аверкин. Снаружи ждали хмурые, опухшие разведчики и бородатый партизан с недобрым взглядом, вчера доивший корову. «Доброго утречка!» — поздоровался бородач, всем видом показывая, что утречка ни черта не добрая, и виноват в этом именно Зотов. С виду под 50, из-за неухоженной, черной с проседью бородищей толком не разберешь, но с крупной щеки рябые, глаза, скрытые под густыми бровями, зыркали нагло и воровато. На плече — мосинский карабин, за поясом — пара гранат-колотушек. На потлатой голове — лихо заломленный драный треух. «Здрасте! А корова где?» — удивился Зотов, предпочитая таких ухарцев сразу ставить на место. «Развелись!» — буркнул мужик. «Не сошлись, значится, характерами. Меня маршал наш проводником к вам прислал. Кличет меня Степаном Мироновичем Шостаковым. Прозвище «Сирота». Можно просто Степан Миронович, можно Степан, можно Степка. Мне один хрен с тобой детей не крестить. Куда идем?» «Ставлю задачу». Зотов пропустил мимо ушей обращение на «ты» и обвел разведчиков пристальным взглядом. «Углубляемся в лес и выходим на связь с центром. Вопросы есть?» Вопросов не было. Разведчики попрыгали, проверяя снаряжение. Степан фыркнул и пошел к лесу. Партизанский лагерь кипел походной жизнью. Дымила кухня, сновали люди. Женщины, закутанные в платки, чистили вялый картофель, кидая клубни в огромный, исходящий паром котел. Покрикивали подростки, ведя коней на водопой, заливисто лаяли псы. Зотов поравнялся с Карпиным и сообщил. Ночью повесился начальник местного особого отдела. Тот самый, которому Сашка вчера рыло набил. «Вот оно как!» — удивился лейтенант. «Не вынес позора? Есть подозрение, что ему помогли». «Мне сразу это годичье гнездо не понравилось», — поделился наблюдением Карпин. «Слишком все у них спокойно и гладко. Половина окруженцы, ряхи отожрали, бабами обросли, хозяйством, а люди на фронте воюют». «Каждому свое», — возразил Зотов. «Да мне что?» — отмахнулся лейтенант. «Побыстрее бы самолет». «Самолета не будет. Центр запретил все полеты, немцы сжимают кольцо, недаром рама кружила. Так что скучать не придется. Гарантия». «Они там с ума посходили. Значит, застряли мы здесь?» «Значит, застряли». Затих стук топора и перекличка голосов. Лес впитал звуки, разлив тягучую, осторожную тишину, нарушаемую лишь пением невидимых птиц. Шестаков уверенно свернул в темный ельник, следуя по незаметной звериной тропке, вьющейся сквозь бурелом и островки сухого малинника. Зотов посмотрел на часы. Половина девятого. Нужно топать и топать. Жизнь радиста в партизанском отряде беспокойная, как у бродячего пса. Он только в мечтах сидит, в теплой землянке, попивает чаек и бодро рапортует в штаб про очередную блистательную победу. На деле радист 2-3 раза в неделю в любую погоду взваливает на себя 10-килограммовую рацию, берет оружие и в составе группы охранения уходит как можно дальше от лагеря, отмеряя десятки километров чаще и болотного хлебова, нещадно потея, кормя комарье или промерзая насквозь. Выходит на связь и спешно делает ноги, заметая следы. Немецкая ближняя и дальняя радиоразведка способна запеленговать малейший сигнал, и тогда, по настроению, источник сигнала утюжит авиацией или выдвигают за радистом поисковый отряд. Севшие на хвост егеря делают пресную жизнь партизанского радиста чуточку пикантнее и острее. За следующую пару часов отмахали, судя по карте, 7 километров, буквально просочившись, благодаря молчаливому Шестакову, сквозь разливное море непроходимых трясин. Вышли по сухому, даже ног замочить не пришлось. Вот что значит опытный проводник. Зотов прослезился, вспомнив, как недавно блуждали по партизанским лесам, местами увязая по пояс в жадно хлюпающем вонючем болоте. Ветреный, пронизанный солнечным светом сосняк обошли стороной и расположились в густом ельнике, на ковре порыжелой опавшей хвои. Разведчики привычно заняли круговую оборону. Пока Капустин готовил рацию и забрасывал гибкое, многометровое щупальце антенны на дерево, Зотов достал блокнот и набросал короткое сообщение. Щелкнул переключатель, вспыхнул индикатор. Есть связь. При должной сноровке радиста и доле удачи «Север» обеспечивал устойчивый сигнал на дальности 400 километров и более. Надежная, неприхотливая машинка. Самое оно для партизан и разведчиков. Тук, тук, тук, тук. Азбука Морзе зазвучала в лесной тишине, растворяясь в теплом воздухе весеннего дня. «Лис, центру. Прибыли в колхоз. Хотим домой. Обстановка спокойная». Капустин поправил наушники и принялся сыпать в блокнот строчками ничего вроде бы не значащих цифр. Зотов предусмотрительно отвернулся. Радисты натуры ранимые, крайне болезненно воспринимающие попытки вторгнуться в интимный рабочий процесс. Капустин закончил, передал лист расшифрованной радиограммы и, не дожидаясь приказа, начал сворачивать аппарат. Выход в эфир занял не более 2 минут. «Центр Лису. Домой нельзя. Ждите хорошей погоды. Активных действий не предпринимать. Привет от Николая Степановича. Береги шкуру, Лис». Ответ пришел скупой, но Зотов знал, какие чувства охватывают офицеров и радистов центра, когда из глубокого немецкого тыла приходит весточка от группы, молчавшей несколько дней. Дежурный бежит по коридорам, сломя голову, начальство глотает валерьянку, и каждый ликует. Ребята живы и вышли на связь. Группа молча снялась и отправилась обратной дорогой. Зотов мысленно перенесся к утреннему убийству. Зацепок нет. Нужно как можно быстрее опросить возможных свидетелей. Всегда кто-то что-то довидел. В отряде все знают друг друга в лицо, чужой пробраться не мог. Версию с проникновением немецких агентов можно отбросить как нежизнеспособную. Или нельзя? Кто для них начальник особого отдела? Прежде всего человек, имеющий выходы на подполье. Кладезь информации, ценен живым, допустим. Твердовского пытались выкрасть, он оказал сопротивление, был убит. Вариант? Вариант. Шестаков подождал, пока Зотов с ним поравняется, и пробурчал. «Ну как там большая земля? А то генералиссимус наш, доморощенный с начальником штаба, только победные сводки на собраниях зачитывают. Сколько в них правды одному богу весть. Мы, конечно, киваем вроде, да-да, так и есть, товарищи командиры». «Есть поводы сомневаться?» — спросил Зотов. «А как не бывать?» — вопросом ответил Степан. «Времечко смутное, в душу эти, война, семьи разорвала, отцов с сынами по разные стороны развела. Ведь правда у каждого своя. Немец трубит о скорой победе, наши обещают Берлин на днях захватить. Локотские, полудурки, свою народную власть устанавливают. Дескать, национальную русскую, откуда новая Россия пойдет?» «А вы кому верите?» «Себе!» — без раздумий ответил Степан. «Глазам, ушам, носу. Где могу, людей слушаю. А потом уж мозгой шевелю». «И к каким выводам пришли?» «Да к самым разнообразным», — увильнул от ответа Шестаков. «Например, ведаю доподлинно. Не нравится шайка ваша нашему командиру». «Думаете?» — удивился Зотов. «Точно тебе говорю». Шестаков покивал косматой башкой. «И ты мне не выкай, я не из интеллигентов проклятых. Не надо штучек тут городских. Степан и Степан». «Хорошо», — мягко улыбнулся Зотов. «Так о чем я? Ага, маршалу вы нашему не по нраву пришлись. Знаешь почему?» «Просвети. Если бы Федорович вами дорожил, своих бы людишек проводниками послал. Проверенных вдоль поперек. А он меня предал. А я человек бросовый. На меня даже особист Жиденок рукою махнул. Задания мне поручают самые гиблые, где размену не жалко». «Интересный поворот», — подумал Зотов и ехидно спросил. «Корову доить?» «С коровкой меня кривая дорожка свела», — словно и не заметил насмешки Степан. «Я в арестованных. Третьего дня из засады, значит, ушел». «Недисциплинированно». «Во-во, оно самое. Федорович так и сказал. Не ди, не дисци. Тьфу, стерва какая. Больно умное слово. Напридумывали херни, простому человеку рот изломать. Приказали нам с ребятами у дороги на Тарасовку сидеть. Вроде заготовители, по ней в скорости шлендать должны. Разведка разведала, ядрить ее вдышло, эту разведку. Замаскировались в балочке, травкой присыпались, веток в заднице навтыкали, лежим. До обеда еще весело было. Спал я. На дороге, значит, никого. Лежим. Проехал калека однорукий с хворостом. Федька дурачок. Его по детству медведь потрепал, теперь такие пузыри из соплей надувает, залюбуешься. Говорю взводному, давай атакуем, второго шанса не будет, чтоб как в частушке той. Шестаков вытянул руку и продекламировал. «Навлянские партизаны, жулики-грабители, ехал дедушка с навозом, и того обидели». А взводный у виска пальцем крутит, не согласный, значит, с моей тактикой, я оскорбился. Лежим дальше, ожидаем хер знает чего. Заготовителей нет. Они ведь не знают, что мы поджидаем, вот и не торопятся стервы. Жрать охота, спасу нет. И день к вечеру, и жрать хочется. Надоело мне. Отполз назад, будто живот прихватил, и подался в деревню. Прихожу, про заготовителей там слыхом не слыхивали. Двое полицаев местных упились самогонкой и спят под столом. Ну, я человек простой. Сел без приглашения, выпил, закусил, харчи в скатерочку завернул, прихватил винтовки и распрощался. Явился обратно весь красивый, с трофеем богатым. Ребятам принес вечерять, взводному доклад о геройских подвигах раба Божьего Степана Шестакова. И чего ты думаешь? Медалью мне дали. Хер! Партизан продемонстрировал корявую фигу. Начштаба расстрелять грозился. Марков еле отбил. Дали бессрочный наряд по хозяйству и всеобщее осуждение. А разведчикам, сукам, благодарность, вот она, жизнь-то кака. Тяжело, посочувствовал Зотов, настроение стремительно поднималось. А я не жалуюсь, отмахнулся Шестаков. Все легче, чем Твердовскому, царствие ему небесное, ежели пустят». «Слышал?» — удивился Зотов. «А кто не слышал?» «Все слышали», — рассудительно ответил Степан. «У нас новости быстрые, как понос. Народ с утра судачит вовсю. Кто, говорит, повесился, особист от нестерпимых мучений совестливых. А кто, говорит, упал и башкою о печку треснулся. А третий, говорят, убили его. Многие даже радовались». «Есть люди, желавшие Твердовскому смерти?» — как бы, между прочим, спросил Зотов. «Сколь угодно», — сплюнул Шестаков. «Да хуч я. Боялись его. Олежка всюду нос свой совал. Мимо не пройдет без беседы нравственного характера. Издалече вел. Вежливо так, обходительно, и выматывал наизнанку. Сидишь перед ним, словно голый, а он прям в душе ручищами своими копается. Вроде с погоды начинали, с видов на урожай, а глядишь, ты ему уже про родителей обсказываешь, и как соседки, под юбками шарил. Была у него тетрадочка, синяя, школьная. Мы ее меж собой расстрельными списками нарекли. Грешки в ней записывал. Кто что сказал, кто глянул косо, у кого прошлое темное, врагов вычислял. Ну вот и довычислялся. За ту тетрадочку его многие на головенку хотели укоротить». Дело приняло совершенно иной оборот. Оказывается, у Твердовского было много врагов, не просто много, навалом. Никакой тетради в землянке не было, возможно, хорошо спрятано, но, учитывая слова Шестакова, убийца мог забрать ее перед уходом. Марков ничего не сказал. Забыл? Не счел нужным? Скрыл возможный мотив? Скользкая личность. Местность пошла знакомая. Отряд миновал приметную березу, огромную, сломанную у основания. Дерево обрушилось в малинник, обросло грибами и мхом. Отрухлевевший пень высотой метра полтора щерился из зарослей в беззубой ухмылке. Быстро вернулись. Обычно обратная дорога кажется куда как длинней. «Стой, кто идет?» — окликнул из леса невидимка. «Свои!» — Шестаков резко остановился. «Пароль?» «Рябина!» «Отзыв?» «Кукушка! Проходи!» Только оказавшись вплотную, Зотов увидел окопчик, тщательно замаскированный кучей валежника. В карауле два партизана, вооруженные пулеметом. Встречать явилась целая делегация во главе с Марковым и начальником штаба. Неужели соскучились? «Вернулись, стало быть», — странно холодным тоном спросил Марков. «Связь установили, Николай Степанович велел кланяться». Расплылся в улыбке Зотов, внутренне напрягаясь в предчувствии чего-то недоброго. Не меньше двух десятков партизан взяли группу в кольцо. «Ну это... давай, начальник штаба. Действуй!» — буркнул Марков. Лукин выступил вперед, и Зотов увидел у него в руке пистолет. «Сохраняйте спокойствие!» — глумливо улыбнулся Лукин. «Рядовой Волжин, вы арестованы по подозрению в убийстве старшего лейтенанта Твердовского. Сдайте оружие!»